Глава 12. Владимир. 5 лет назад. Всю дорогу Женя нетерпеливо подпрыгивала на сиденье, а взгляд ее горел возбуждением и восторгом. Она была без памяти влюблена в скорость. Всегда замирала, когда прибавлял газу. Слышал ее порывистое дыхание, наблюдал за тем, как приоткрываются губы, подмечал, как сжимает колени, чуть приподнимая бедра. Сходил с ума, ощущая себя маньяком. «И там будут гонять?» — вопросила в нетерпении. Все вглядывалось в стекло, желая поскорее увидеть то самое секретное место. «Конечно». «На машинах или на мотоциклах?» «И на том, и на другом. Там ребята часто зависают. Транспорт разный, интересы одни и те же. Они любят скорость. Зависят от адреналина точно так же, как и ты». «Я не завишу от адреналина», — возмутилась она, обиженно надувая губы. «Да-да, конечно», — улыбнулся, погладив ее по щеке. Вдалеке показались огни ярких фонарей, освещающих дорогу. На широком пятачке давно отстроили подобие трибуны, где друзья дожидались неуловимых гонщиков. Фары слепили, а неоновые подсветки, наоборот, приковывали взор. Вечер окутывал пригород, проскальзывая на небо синевой. В воздухе пахло костром, а ветер, пробираясь через спущенные окна, играл с Жениными волосами. «Только сильно не разгоняйся, мы ненадолго», — предупредил я Евгешу, которая уже собиралась выпрыгнуть из машины прямо на ходу, настолько ей не терпелось. «Почему?» — ее улыбка моментально сникла. «Тебе нужно быть дома в 10», — проговорил вполне миролюбиво. «Не веди себя, как моя мама». «Любовь Васильевна права». «Любовь Васильевна сегодня работает в ночь», — перебила она меня. «Тем более я сказала, что сегодня ночую у Ритки». «Так ты маленькая обманщица», — удивленно приподнял я бровь. Ничего не знала о том, что Евгеша сегодня ночует у нас. Огромное искушение и нереальная проверка для моей выдержки. И ведь наверняка опять будет по дому в своих коротеньких шортиках с сердечками расхаживать. Поймать бы ее в ванной комнате и... «С чего это? Я действительно буду ночевать дома у Маргариты», — самым серьезным тоном ответила она, а потом шепотом добавила. «Просто не уточняла, в чьей именно спальне». Сглотнув вязкую слюну, улыбнулся. Искушала. Давно понял ее игру, прочел в глазах все намерения. Она собиралась переть напролом, как чертов танк. С каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой мне становилось все сложнее держать себя в руках. Да, мы могли немного поиграть. Мог доставить ей удовольствие, но мучиться потом под ледяными струями душа, точно зная, что она ждет меня в моей комнате, в моей постели, это невыносимо. Мог бы не пустить ее в спальню, но ведь обидится. Накрутит себе, напридумает кучу всего. Моя маленькая девочка, которая совершенно не понимает, как на меня действует. И на ночь не свалишь. Опять же, вообразит не весь чего. «Вы ходите по острию ножа, Евгения». «Знаю, но я с тобой. А с тобой мне ничего не страшно». Остановившись, мотор не заглушал. Прекрасно знал, что полиция может появиться в любой момент. Они были отлично осведомлены о том, что из раза в раз мы все равно возвращаемся на это место. Особо неудачливых ловили. Полицейские выписывали штрафы, лишали прав, сносили бедные трибуны, но мы продолжали собираться здесь. Лучшего места для заездов просто не было. Давненько не приезжал сюда. С головой ушел в работу после окончания универа. Всегда некогда, сон урывками, более взрослые игры, другие интересы. Только одно осталось неизменным. По-прежнему хотел видеть рядом с собой только одну девочку. «Привет!» Поздоровался громко, собственнически обнимая Евгешу за талию. Пусть сразу видит, что девочка занята, эти застранцы те еще ловеласы. Мимо ни одну хорошенькую юбку не пропустят, даже если это юбка в брюках. Среди новых лиц видел и старые, так сказать, проверенные временем. «Да ладно! Какие люди!» Усмехнулся Тимоха, подходя ближе к нам. «И даже без охраны? А нет, с охраной. Нагло оценил он взглядом мою спутницу. «С очень симпатичной охраной!» «Прекрати пялиться!» — осадил я его порыва. «Ну, когда есть на что, грех не пялиться!» «Женя, этот невоспитанный неандерталец — мой друг Тимофей. Тимофей — это Женя, моя девушка». «Очень приятно», — смущаясь, проговорила Евгеша и протянула свою маленькую ладошку. «А мне-то как приятно!» Подхватив ее руку, этот проходимец галантно наклонился и прижался губами к ее пальцам. «Не обращай внимания», — шепнул я в конец раскрасневшейся девочке. «Это у него привычка, выработанная годами». «Сон ты привычка», — наигранно обиженно ответил Тим. «Наши там дальше сидят. Давненько ты к нам не забредал». Познакомив Женю со старыми друзьями, присел с ней рядом, чтобы чувствовала себя комфортнее. Она с детским восторгом следила за тем, как дрифтуют навороченные тачки, красуясь в свете фар. Был уверен, она хочет туда. Внутрь любой машины, лишь бы по газам. Лишь бы кровь стыла в жилах. «Мое почтение», — присел рядом с нами Александр. Он протянул нам две бутылки пива. Черт возьми, годы прошли, а ничего не меняется. Перехватив обе бутылки, поставил их рядом с собой. «Дама не употребляет», — ответил на два возмущенных взора. «Совсем-совсем», — не поверил Саня. «Совсем», — проговорил скорее для Евгеши, чем для друга. «Если сегодня что-то и произойдет, то ей необходимо четко осознавать, что делает, с кем и зачем. Пьяные порывы героизма совсем не то, что бы я хотел увидеть». Она должна четко понимать, чего желает или не желает. «Мадам, он осознанно лишает вас веселья», — обратился Саня к Евгеше. «Он заботится обо мне», — ответила моя девочка, мило улыбаясь. Крепче сжав ее талию, ближе подвинул к себе и прижался губами к ее лбу. «Все понимает, прекрасно понимает, но тем не менее нередко идет мне наперекор». Она стала своевольнее, свободнее, увереннее в себе. Хотя нет, все это уже было в ней, но умело пряталась за маской милой девочки. Лишь сблизившись с ней, осознал, что моя девочка давно повзрослела. Не во всем, конечно, но Евгеша уже стала прекрасной девушкой. Девушкой с ангельской внешностью. В кармане завибрировал телефон. Улыбнувшись, Женя оставил ее на попечении друга, а сам отошел подальше, чтобы достать смартфон и увидеть номер абонента, который больше никогда не должен был мне звонить. Всего на секунду промелькнула мысль о том, чтобы сбросить вызов, но, выдохнув, все же ответил. «Слушаю тебя». «Привет. Как прошла утренняя встреча?» Словно ничего и не случилось, спросила Настя. «Ты звонишь мне, потому что тебе не с кем поболтать?» «Мне кажется, мы уже все обсудили. Я сказал, больше мне не звонить», — проговорил холодно. Не ожидал, что Настя начнет доставлять мне проблемы. Секс и не более. Это условие она сама предложила, и я был полностью согласен. Лучше одна проверенная любовница, у которой есть своя цена, чем постоянно пребывать в вечных поисках и ждать удара в спину или статьи в местной газетенке. Всегда считал, что Настя моя удачная находка, но, выходит, ошибался. «Ты сейчас с ней, да? Поэтому так холоден?» «Это тебя не касается. Моя жизнь тебя не касается, как и мои отношения. Я надеюсь, что в тебе еще осталась хоть капля здравого смысла, и ты больше мне не позвонишь. Мне пора». «Нет, стой, подожди!» — закричала она, оглушая. Поморщившись, все-таки ответил. «Что еще?» «Давай встретимся сегодня. Пожалуйста. Последний раз, клянусь. Ты очень нужен мне прямо сейчас». «Нет, Настя. Я всегда был откровенен с тобой и никогда не врал. Мне жаль, что у тебя появились чувства ко мне. Но для меня это был всего лишь секс. Теперь ты мне не нужна». Она хотела еще что-то сказать, но я сбросил и занес ее номер в черный список. Ни к чему. Я не хотел делать больно Жене, и именно поэтому прекратил эти встречи. Понимал, наши отношения вот-вот перейдут на новый уровень, в котором третьему человеку не место. Евгеша достойна того, чтобы я был верен ей не только душой и сердцем, но и телом. Она моя девочка, и я за нее готов убивать. Обернувшись, на прошлом месте ни Евгешу, ни Саню не нашел. Поискав взглядом до боли знакомые короткие волосы, перевел взор на толпу, которая собралась на трассе, окружая две тачки. «Твою ж мать!»